ни за что не ткнет в Катю неприлично указательным пальцем. «Это меня не оскорбило? Нет? Вы ее спросите. Ей передо мной извиняться не в чем?» «Да», — подтверждает Катя. «Я ее оскорбила, Иван Константинович. То есть я не хотела. Нет, я хотела. Ну, в общем, я сказала ей очень обидное слово». «Что ты ей сказала?» «Я сказала, если ее дедушка бил своих денщиков по морде, значит, ее дедушка был свинья. Это обидное слово, я понимаю». «Ты просишь прощения у Тамары?» – спрашивает Иван Константинович. «Только за свинью, только за свинью!» – отвечает Катя. «Это вправду грубое слово, обидное. За свинью я извиняюсь». «Вот, Тамара, слышишь? Катенька перед тобой извиняется. А теперь ты попроси прощения у Шарафута». Тамара смотрит вокруг себя совершенно растерянным лицом. Но ни в чьих глазах она не встречает ни поддержки, ни хоть жалости к ней. Девочки сидят за столом. Катя Кандаурова, все еще дрожа от всех происшествий, жмется ко мне, и я крепко обнимаю ее. Варя Забелина тоже смотрит на Тамару с осуждением. Лида Карцева держит себя, как всегда, взрослее, чем все мы. Ей неприятно, что она пришла в гости, а нарвалась на семейный скандал. И только одна Меля в совершенном упоении от всех вкусных вещей, расставленных на столе. Она пробует то от одного лакомства, то от другого, одобрительно качает головой и снова принимается за еду. Нет, никто из сидящих за столом не сочувствует Тамаре. Даже Леня смотрит в сторону. Даже Иван Константинович, только огорчен, конечно, но он тоже считает, что Тамара виновата. «Шарафут!» – негромко зовет Иван Константинович. «Поди сюда!» Шарафут входит в столовую и робко останавливается около порога. «Шарафут!» – продолжает Иван Константинович. «Тамара Леонидовна хочет тебе что-то сказать». «Ну, Тамара?» Тамара встает. Она выходит из-за стола. Она раскрывает рот, как рыба, выброшенная на песок. «Я не хотела», — говорит она каким-то не своим голосом, тихо и сипло. «Я прошу прощения». И внезапно, рванувшись, она бросается вон из столовой в свою комнату. Иван Константинович тоже уходит к себе в кабинет. В столовой остаемся только мы, да Леня, да Шарафут. Этот совершенно остолбенел от удивления и смотрит на всех перепуганными миндалевидными глазами. «Ничего, Шарафут», — подходит к нему Леня. «Ничего, брат, все в аккурате». И вместе с Шарафутом Леня уходит на кухню. «Вот что, девочки», — говорит Лида Карцева. «Вы как хотите, а я ухожу. С меня довольно». «И я ухожу», — поддерживает ее Варя. Мы всей гурьбой идем в переднюю. Меля успевает засунуть в карман несколько конфет. «Брось», — говорю я ей, — «нехорошо». «Нет, почему же?» — возражает она. «Они миленькие, я такие люблю». Мы идем по улице, идем гуськом, потому что тротуар тут узкий. Я иду в самом хвосте. Идущая впереди меня Катя Кандаурова говорит, сердито мотая головой. «И кто только выдумал эти журфиксы! Ничего в них нет хорошего, терпеть не могу». Кто-то бежит за нами вдогонку. Это Леня, без пальто, без шапки. «Леня!» — кричу я ему. «Сию минуту ступай, оденься по-человечески. Простудишься без пальто». «Шашура!» — говорит он, запыхавшись.